Глава 41. Спустя неделю. Адрия падает. Оступается, падает, летит в чернильную бездну, на дне которой нет ни света, ни воздуха, ничего. Лишь плотная густая тьма, что забирается внутрь, сковывает в стальных тисках легкие, которые судорожно вздрагивают без кислорода. Не сделать ни вдоха, ни выдоха, только стеклянными глазами смотреть в холодную пустоту, которая вот-вот заберет ее полностью. Эта пустота вывернет ее наизнанку, раздерет, вытащит все живое, что еще больно дребезжит внутри, а потом разберет по кусочкам, не оставив ничего. Нет ни слов, ни действий. Что могут сделать слова? Только ускорить процесс разложения. Что может сделать Адрия? Только ненавидеть тех, кто толкнул ее в эту пустоту. Но никаких сил для ненависти нет, только мрачное оцепенение. Глядя на пересечение деревянных балок к крыше, Адрия не моргает, пока сухой песок не начнет саднить глаза, напоминая о том, что ее тело все еще живо, все еще требует чего-то и сопротивляется. Дурное тело. Адрия медленно прикрывает глаза и зарывается в подушку, желая усыпить это тело, забыться беспробудным сном, чтобы просто не чувствовать, не думать, позволить пустоте быть и наполнять ее. Неважно, сколько на часах, 2 часа дня или 4 утра. Она потерялась в этих днях, сбилась со счета времени, потому что время ее не спасает. Тем более, что все время у нее заберут. Заберут, заточив в камеру на долгие годы, и Адрии кажется, что из этих годов она уже никогда не выберется. Это путь в один конец. Она много думает о матери, когда плачет в тишине дома. Она оказалась такой же самонадеянной и легкомысленной, как мать. Много думает об отце. Теперь она вне закона и моральных ориентиров, как Адам. Компас сбит, все полюсы спутаны, ее жизнь сошла с орбиты и несется в никуда. И впервые Адрия ощущает это так отчетливо, так понятно, что это осознание буквально выворачивает ее наизнанку, и она подскакивает с кровати, чтобы, склонившись над унитазом, избавиться от остатков скудного завтрака и своих надежд. Надежд, которые втайне теплились внутри нее все эти годы, но теперь организм отторгает их как нечто чужеродное, потому что в ее теле больше нет для них места. В ее жизни для многого теперь больше нет места. Для злой уверенности, что подвела ее к краю, для чужих чувств и слов, в которых Адрия не находит успокоения, для благодарности, которую она должна испытывать к человеку, который смог поверить ей, пусть Адрия и не сделала для этого ничего. Аманда заходит к ней между сменами. Подолгу пытается разговорить, сначала себя, потом Адрию, занимает неизменное место у кровати, как у койки больного, а затем долго и мучительно подбирает слова. Адрия видит, как тетя старается, как хочет заверить, что они обязательно справятся, но Адри никак не откликается на эти слова. Только слабо кивает и, к своему огромному сожалению, не может поверить Аманде. Тетя говорит об адвокате, о том, что придется заложить дом, говорит, что возьмет кредит и, возможно, ей даже дадут займ на работе. Какая ирония! Отец Чарли спонсирует помощь в уголовном деле, построенном на преступлении его сына. Аманда говорит по делу, только не говорит много другого, что остается за кадром. Например, того, что Адам упирается и не собирается продавать дом. Адрия слышала, как отец с будничным спокойствием выговаривал, что все это не его проблемы, и он не собирается терять ранчо из-за проблем дурной девчонки. Адрии даже не кажется это обидным, болезненным и неожиданным. Она находит это справедливым. То, что она страдала из-за других, никак не означает, что другие должны страдать из-за нее. Так устроен мир, в котором справедливость, так же, как и надежды Адрии, даже самые скудные, неуместны. Ритуальное бдение Аманды у кровати больного заканчивается тем, что тетя приносит еду и не уходит, пока тарелка не окажется пуста. Пока она, как суровая медсестра, не убедится, что пациент скорее жив, чем мертв. Едва ли это так. Адрия неохотно скармливает телу калории, как будто в этом есть смысл. Через несколько часов ее снова вывернет наизнанку, когда она опять представит себе, как входит в колонию для несовершеннолетних преступников, и тяжелая железная дверь за ней захлопывается навсегда. После допроса в полицейском участке и разъяснений от детектива Тернера по поводу суда, Адрия не выходит из дома. Она обрывает все контакты с реальным миром, словно эти контакты когда-то существовали или хоть что-то значили. У нее нет ни друзей, ни даже лицемерных приятелей, готовых услужливо поинтересоваться, как она и что чувствует. Вряд ли бы Адрия смогла ответить. Нет людей, которые переживали бы за нее по-настоящему. Несколько раз настойчиво звонили из школы, но Адрия сбросила звонки и убрала телефон в дальний ящик стола, чтобы не видеть даже пропущенных. Это не те люди, которые переживают по-настоящему, только за собственную шкуру и очередную награду округа, ускользающую из их рук, потому что этот скандал теперь не запрятать в кабинете директора. Новости уже сочатся из всех щелей, издавая зловоние. Адрии все равно на новости, но ей далеко не все равно на то, что все эти новости крутятся вокруг нее. Как бы она ни хотела этого отрицать, ей страшно. Страшно узнать, что запустила Сара, которая глотала таблетки весь тот вечер и которой не хватило смелости сказать правды. Страшно увидеть, что пишет в соцсетях Джессика, которая звонко смеялась возле Чарли, хотя в женской раздевалке всегда называла его уродом. Адрия знает, что увидит в социальных сетях, если осмелится взять телефон в руки, что весь мир продолжает жить, и никому нет до нее дела. Что Сара выкладывает очередную безукоризненную фотографию в новеньком платье, а Джессика постит себя с подружкой на фоне уютной комнаты в бежевом цвете. Они продолжают жить своей непостижимой жизнью нормальных старшеклассниц, пока Адрия Роудс гниет заживо. В чате класса наверняка тишина, потому что они помнят, что в этом чате присутствует Роудс. Всегда молчит, но она все еще там, среди них. Профиль с темной аватаркой и циничным статусом, который был онлайн 5 суток назад. Но о чем могут говорить эти люди, слившие ее в канализацию как ненужный мусор? Что Адрия Роудс этого заслужила? Что наверняка она бы сделала это позже? Что ей все равно сидеть? Так почему должны страдать другие? Но разве хватит им смелости сказать об этом вслух, написать, зная, что она увидит? Они могут говорить, делать, только когда их лица обезличены в толпе, когда она не разберет голосов за общим гулом, когда, как под диктовку копа, каждый из них описал свою версию событий. Адрия не сомневается, что версия у них одна, как не сомневается, что гореть в аду тому, кто эту версию наспех сочинил, чтобы спасти себя. Чарли. У нее просто нет сил сделать с этим хоть что-то. Уснуть у Адри не получается. Она ворочается на мятой простыне и утыкается лицом в подушку, чтобы не видеть солнечного света. Пасмурные хмурые дни больше подходят для мрачного оцепенения, а яркое осеннее солнце лишь раздражает, напоминая о том, что мир за пределами этого чердака продолжает жить. Обидно, как не хочет Адри этого скрыть. Ни шорох колес, ни заливистый собачий лай не цепляют внимание Роудс. Аманда вернулась с дневной смены, или Адам заехал домой, чтобы в очередной раз высказать что-то, что Адрию не утешит, только больше ее заденет. За те 2 раза, что они столкнулись на этой неделе на старенькой кухне, не происходит ничего хорошего. Задержание дочери полиции Адам встречает с мрачным скептицизмом, и основным лейтмотивом его немногословных речей остается «Я так и знал». Адам неумолим и лишь сильнее давит на чертову дыру в легких, заставляя Адрию сжиматься, не находя сил дать отпор. Она устала бороться с целым миром, устала противостоять отцу и устала скалить зубы даже собственному отражению. Но когда за скрипом колес под окнами следует громкий оклик и знакомый голос разрывает ленивую тишину дома, Роудс приподнимает голову с подушки. Путаясь в простынях, она вырывается из объятий кровати, чтобы выглянуть через мутное стекло чердака на улицу. Не может быть. Замирая, она наблюдает за тем, как Мартин Лайл покидает свой серебристый пикап и оглядывается. Адрия сглатывает ком в горле и не шевелится, точно боясь обнаружить свое присутствие. Ей не важно, какого черта он приехал, какого чертова он о себе мнение и какого черта ему нужно. Ей важно, чтобы он свалил отсюда как можно скорее, не смея покушаться на угрюмую тишину этого места и не тревожить боль, забитую в самые темные углы. Адри ждет, тихо наблюдая, когда он наконец поймет, что поступает как кретин и что не имеет права приезжать сюда без приглашения, когда хотя бы осознает, что никто не ждет его здесь и не откроет дверь. Но Мартин Лайл не уходит, продолжая зазывать Адрию под ярким полуденным солнцем. «Адрия!» – тревожит его голос тишину. Она отходит от окна на шаг, еще на 2, чтобы остаться незамеченной, но даже не осознает, что отступает, как трус. только тихо вдыхает, выдыхает и думает, неужели мало унижения она испила со дна своего никчемного положения? Мало бесславного позора вынесла, пытаясь не дать развалиться своей жизни на части. Кем возомнил себя Мартин Лайл, как не человеком, который может безнаказанно прогуливаться по ошметкам этой жизни, заваливаясь сюда средь бела дня? Злость медленно поднимается внутри Адри клубами ядовитого дыма, сгущается, заполняет пустоты, впервые за несколько дней наполняя ее чем-то живым. Она еще может злиться, значит, еще жива. Спасибо Мартину Лайлу за напоминание. Адрия скрипит зубами, слушая, как он в очередной раз сотрясает воздух криком. «Проваливай!» – шипит она, давая ему последний шанс, но тот не двигается с места. По лестницам и коридору до входной двери она пролетает на одном вдохе, чтобы уже на выдохе распахнуть дверь и встретить парня проклятием. «Какого черта ты приперся сюда, Лайл?» Не дожидаясь ответа, она прямо босиком проходит вперед по мелким утрамбованным камням, чтобы перейти с порога в угрожающее наступление, почувствовать, что ее тело еще живо, пусть и в испепеляющей злости, в раздражении, заедающем в нервных окончаниях. Камни впиваются в кожу ступней, саднит в горле собственный голос. Все тело сводит нервной судорогой. «Какого черта ты думаешь, что имеешь право вламываться в мою жизнь?» Мартин теряется, оглядывая Адрию, точно не ее он звал несколько минут и хотел увидеть. «Я хочу помочь», – оживает он, отступая на шаг. Роудс сжимает зубы, ударяясь сильным толчком ему в грудь и даже не вслушиваясь в голос, который когда-то находила приятным. Все приятное, что было в Мартине Лайле, погибло еще в мае, загнулось под чужими взглядами, сгнило. К осени осталась только злость, только отречение и безразличие, дурное желание уничтожить эту связь, осквернить ее, потопить в болоте пороков и никогда больше не вспоминать, сделать больно в конце концов. Но своей заботой Мартин делает куда больнее, чем способна сделать Адрия, если бы содрала с него кожу и разодрала в кровь плоть. «Позволь помочь тебе, Адрия!» Она теряется на секунду, сбитая с толку этой фразой. Что-то в его фразе неправильно, что-то, о чем они негласно договорились не упоминать. Не делать из их случайных пагубных встреч нечто большее, не позволять друг другу думать, что их связывает что-то большее, чем взаимная боль, которую они способны причинить друг другу, или привычные пороки, которые заставляют их почувствовать себя живыми. Мартин Лайл переходит черту. Растерянно и беспомощно Роуд пялится на него, пытаясь связать одну мысль с другой, но ничего не вяжется. Новая вспышка ярости, и уже в следующее мгновение ее голос срывается в тупое отчаяние, которое за последние дни так остро ощущает Адри. «Помочь? Помочь зачем? Ты сделал достаточно!» Ее голос содрогается в хрипе, как много слов она затаила на дне собственной боли, и теперь все они дерут ее изнутри, требуя правды. Но Адрия еще не готова к правде, как не готов Мартин. Но с тупой оголтелой самоотверженностью он зачем-то рвется вперед. «Я сожалею об этом, понимаешь?» Вопрос, повисший в воздухе, взрывается между ними петардой. Но прежде чем это случается, Адри успевает раскрытой ладонью яростно толкнуть Мартина в грудную клетку. Он не понимает. Не понимает, что делает здесь и почему задает эти вопросы. Не понимает, какую дурную роль он играет в ее падении, если думает, что может что-то исправить. Адрии не нужно ничего сожаления. Она скалится, обнажая ряд верхних зубов в угрозе, словно дикий зверь. «Проваливай отсюда!» Мартин не двигается. Адри ощущает, как новая судорога сводит мышцы, как ярость выворачивает тело в тугой жгут, который вот-вот лопнет. Она взмахивает руками, чтобы выкрикнуть на пределе своей громкости. «Проваливай же!» Мартин не шевелится. Нет реакции. Нет больше связи с реальностью. В мгновение Адри обращается в цельную ненависть, проваливается в нее с головой, пока вся эта ненавистная реальность обрушивается сверху, засыпая обломками. Чертов пакет, чертовы наркотики, чертов Чарли и чертов Мартин Лайл. Последняя капля в ее никчемной жизни, которая прорывает плотину. Адрия задерживает дыхание, дожидается, пока кислород покинет ее полностью, чтобы она могла пойти на дно. Боль пробивает дыры, отчаяние заполняет трещины. Давление стягивает все тело в маленькое хрупкое нечто. У нее больше нет сил выносить это. Она не может. Словно в замедленной съемке, Адрия делает шаг назад, медленно поворачивает голову в сторону металлического хлама во дворе. И когда тугая пелена затягивает последнюю здравую мысль, срывается с места в свою ярость. «Пошел ты, Мартин Лайл! Пошел ты, детектив Тернер! Пошел ты, Чарли! Пошли вы все!» Адрия хрипит, хватая железный лом. В следующее мгновение лом взмахивает в воздухе, с силой врезаясь в лобовое стекло лощеного серебристого пикапа. Лощеного, как чужие жизни, в которых Адри нет места. Лощеного, как чужие намерения, в которых Адри лишь средство. Она так от этого устала. Устала страдать из-за других, из-за чужой жадности, похоти, злости, даже из-за чужого сожаления. «Я сказала, проваливай, Мартин!» Лом падает на стекло, и множество трещин в раз расползается по поверхности в разные стороны. «Что тебе непонятно?» Она кричит, почти срываясь в визг. Еще один удар приходится на стекло. Чужие руки пытаются поймать ее, но Адри уворачивается, отскакивая на другую сторону. «Что тебе надо от меня?» Зеркало заднего вида трещит и рассыпается на осколки. «Что вам всем от меня надо?» Голос надрывается на самых высоких нотах, и отчаяние сквозит через все пробоины. Лом взмахивает снова, и на водительской двери остается вмятина. «Зачем ты говоришь, что сожалеешь?» Рука вздрагивает, и лом падает, отскакивая от капота в сторону. Мутная пелена затягивает взор, и Адри больше не видит трещины на стекле, только свои собственные. Все внутри своим взмывает вверх, чтобы рухнуть вместе с Адрией вниз. «Разве тебе есть до этого дело?» – вскрикивает она уже слабо, отрешенно, опираясь на капот и соскальзывая на землю. Чужие руки подхватывают ее, не давая упасть, но Роудс едва обращает внимание на чужие прикосновения и чужую поддержку. Все это обманчиво, все это больно, а она не вынесет больше боли. «Тебе должно быть все равно!» – уже тихо взвывает Адрия, и в безутешных слезах содрогается все ее тело. Все рубежи прорваны, и рыдания прорываются наружу водопадом, наводнением, которому нет ни конца, ни края. Все, что может Адрия, только судорожно рыдать. Она забывает, что не должна этого делать, показывать свою слабость. И она плачет. Плачет навзрыд, потому что больше не может ничего другого. Плачет в рубашку Мартина, задыхаясь в собственных слезах. Не чувствует, как мелкие камни скребут колени, не слышит, как угрожающе лает собака на заднем дворе, не разбирает слов, которые говорит и говорит Лайл, прижимая ее к себе. Все, что может Адрия, тонуть в своем отчаянии. И она тонет. Когда слезы заканчиваются, она только беспомощно открывает рот и тихо всхлипывает, а легкие сводит судорогой. В ней не остается ни воздуха, ни сил, ничего. И Адрия идет на дно.